полудня еще жили слабой надеждой, что Воронежский полк, квартировавший в Царском селе, исполнит приказ и прибудет в Петергоф, но к вечеру выяснилось, что воронежцы прямым ходом повернули в столицу, в объятия Екатерины. Миних взял с подноса кем-то недоеденный бутерброд. «Уберите своих галштинцев», — сказал он, жуя. Петр забился в истерике. Куда подевались курьеры? Почему никто из них не вернулся? Император я или уже не император? К Монплезиру причалила шлюпка, на которой приплыл Иван Борятинский, утешивший свиту. В Кронштадте спокойно, а граф де Виер приготовил крепость к приему его величества. Но в это же время адмирал Талызин уже прибыл в Кронштадт с указом Екатерины, а графа де Виера посадил на цепь. Придворные ликовали: «Скорее, скорее, в Кронштадт, в Кронштадт!» Была светлая, прозрачная ночь. Яхта плыла, раскрыв паруса, как бабочка крылья. Громадные весла галеры взбивали прохладную воду. Кронштадтская гавань, к удивлению всех, оказалась заперто боном. С галеры бросили якорь, и яхта сгалсировала по ветру, подойдя ближе к галере. В мареве белой ночи Кронштадт казался заколдованным замком, в котором живут мифические исполины. «Эй, на бастионе, отдайте гаванский бон!» Возникли звуки барабанов, с берега отвечали: «Продырявим и потопим, прочь!» Петр выбежал на бак галеры и, стащив с груди андреевскую ленту, стал размахивать ею, как вымпелом. «Я ваш император! Почему закрыли гавань?» Прозрачный ночной зефир донес ужасную весть. «Какой еще император? У нас давно Катерина!» Первое ядро шлепнулось в воду, обрызгав его величество. Спешно обрубили якорный канат. На веслах и парусах побежали прочь от Кронштадта. Яхта, круто ложась в Бейдевинт, стала удаляться, а вместе с яхтою покидал императора винный погреб с бутылками и даже походная кухня с ее великолепными закусками. «Я как раз хотел выпить», — сказал он. «А я умираю от голода», — добавила Лиска. Галера лениво шлепала веслами по воде. Все устали. Император спустился в каюту, лег на диван. Фаворитка устроила рыдание. К Миниху на палубе подошел испуганный Гудович. «Прекрасная ночь, не правда ли?» — сказал фельдмаршал. «И хоть бы один комар над морем». «О, великий Боже, сколько крови выпили из меня комары за 20 лет ссылки в Пелыме!» «Есть ли еще случай для нашего спасения?» «Есть. Не приставая к берегу, плыть в Ревель. Но гребцы на галере уже измучены». «Так это гребцы, а не придворные», — сказал Миних. В 3 часа ночи Петр высадился в Ораниенбауме. В японской зале дворца ему стало дурно. С трудом нашли хлеба, чтобы накормить всю придворную ораву. Петр начал составлять письмо к жене. При этом он предупредил вице-канцлера князя Александра Голицына: «Вы и отвезете. На словах же передайте этой Миссалине, что я согласен поделить с нею власть над Россией». Екатерина следовала на Ораниенбаум во главе гвардии, а 2 первых эшелона, гусары Алихана Орлова и артиллерия, прошли по шоссе еще дальше, жестоко объедая дорожные харчевни. Войска были на ногах с 7 утра, а теперь падали от усталости. Конница измоталась, лошади 14 часов подряд находились под седлами и вальтрапами. Возле красного кабачка императрица велела сделать привал. Петерговское шоссе вмиг будто вымостили булыжником. Солдаты разом легли на дорогу. Екатерина поднялась на второй этаж трактира. В убогой каморке для проезжих путников она плашмя рухнула на постель. Но тут же приехал Панин, с которым она стала заниматься распоряжениями по флоту и армии. Никита Иванович сказал: «Разумно ли сверженного императора помещать в крепости Шлиссельбурга? То Иоанн, то Петр. Стыдно перед Европой. Из Шлиссельбурга сделали депо для хранения свергнутых царей». Панин ознакомил ее с секретным указом Петра III, обращенным к стражам Иоанна Антоновича: «Буди сверх нашего чаяния, кто потважился арестанта у вас отнять, противиться сколь можно и арестанта живого в руки не отдавать». «Документ чрезвычайно важный». «Благодарю вас за него», — сказала Екатерина. В 6:00 утра эшелон императрицы двинулся далее и маршировал до Сергиевой пустыни, где Екатерину поджидал невозмутимый вице-канцлер Голицын с первым письмом от Петра. «А вы проезжали Петергоф?» — спросила женщина. «Да, гусары Орлова уже заняли его». «Здорово проучили голштинцев. С презрением к ним, без оружия, кулаками». Екатерина прочла цедульку от мужа, обещавшего исправиться и уважать ее как мать и супругу. Она тяжело вздохнула. «Я жду ответа», — напомнил вице-канцлер. Екатерина протянула ему руку для поцелуя. «Это вам заменит присягу. А ответа не будет». Во время проезда конной гвардии через Петергоф генерал Измайлов вручил Екатерине второе письмо от мужа. «Вы откуда прибыли?» — спросила она, спешиваясь. «Из Ораниенбаума, от его величества». Екатерина с ловкостью гусара уперлась ногою в потное брюхо коня, подтянула подпругу, поправила бархатный вольтрап. «Величие его ложно. А что в этом письме?» «Отречение», — сказал Измайлов. Екатерина разломала хрупкие печати на конверте. «Черт вас всех раздери», — выговорила с неудовольствием. «Второе письмо начертано карандашом. Что у него там? Неужели даже чернил развести некому? Отречение придется переписать». «Конечно, не так бездарно, как оно составлено, а так, как я сама напишу».